Ведь Жак Рено был уверен, что ему достанется половина состояния отца после смерти последнего. Но бродяга, какова его роль? Пуаро пожал плечами. Жиро, вероятно, скажет, что он был соучастником, помогавшим молодому Рено совершить преступление, которого тот убрал впоследствии как свидетеля. А волос на ручке кинжала? Ведь там был женский волос. «О!» — простонал Пуаро, улыбаясь. «С этим Жиро может не согласиться. Судя по его заявлению, это вовсе не женский волос. Жиро может это утверждать, поскольку в наши дни многие юноши носят прически, похожие на женские». «И вы тоже верите, что там был не женский волос?» «Вовсе нет», — ответил Пуаро со странной улыбкой. «Просто я знаю, что это волосы женщины, и более того, знаю, какой женщины». «Мадам Добрейль», — воскликнул я с уверенностью. «Возможно», — сказал Пуаро, глядя на меня насмешливо. «Но я не разрешил себе взорваться». «Что же мы будем делать теперь?» — спросил я, когда мы вошли в холл виллы Женевьева. «Мне бы хотелось осмотреть вещи Жака Рено. Вот почему мне пришлось избавиться от него на несколько часов». «Разве Жиро не осмотрел их ранее?» — удивился я. «Конечно, осмотрел. Он строит свое обвинение, как бобер плотину, с убийственным усердием. Но, по всей вероятности, он не искал те предметы, которые интересны мне. Он бы не оценил их важности, даже если бы они и попались ему на глаза. Давайте начнем». Аккуратно, не торопясь, Пуаро открывал ящик за ящиком и тщательно осматривал их содержимое. Затем точно в том же порядке укладывал все обратно. Это была исключительно скучная и неинтересная процедура. Пуаро копался в воротничках, пижамах и носках. Шум автомашины заставил меня подойти к окну. Я немедленно закричал: «Пуаро! Подъехал автомобиль! В нем Жиро, Жак Рено и двое жандармов!» «Проклятие!» — проворчал Пуаро. «Это животное под названием Жиро не могло подождать. Я не успею проверить последний ящик надлежащим образом. Давайте поскорей». Без всяких церемоний он вытряхнул вещи из ящика на пол. В нем были в основном галстуки и носовые платки. Внезапно с торжествующим криком Пуаро схватил маленький квадрат картона, видимо, это была фотография. Сунув ее в карман, он запихал вещи в ящик как попало и, схватив меня за руку, потащил из комнаты вниз по лестнице. В холле стоял Жиро, рассматривая арестованного. «Добрый день, месье Жиро», — заулыбался Пуаро. «Что у вас здесь такое?» Жиро кивнул головой в сторону Жака. «Он пытался удрать, но я разгадал это. Он арестован по подозрению в убийстве своего отца Поля Рено». Пуаро резко повернулся к юноше, лицо которого было пепельно-бледным. Он стоял, вяло прислонившись к косяку двери. «Что вы скажете на это, молодой человек?» Жак Рено уставился на Пуаро с холодным безразличием. «Ничего», — произнес он.